Борисов зашелся от смеха так, что вынужден был достать платок, чтобы вытереть слезы. Геппер наблюдал за ним с ледяным спокойствием. — В самом деле эта мысль пришла мне в голову только сейчас. — Да, иногда более приспособленные особи могут побеждать тех, кто намного сильнее. — Если вы и дальше намерены развлекать себя собственным монологом, то не будет ли вам удобнее делать это за стенами моего дома? — спросил Геппер. — Нет, нет, я уже подхожу к самому главному, — торопливо воскликнул Борисов и достал из кейса папку и две видеокассеты. — Франц, я здесь потому, что вы должны передать мне акции криминального Меридиана. На этот раз расхохотался сам Геппер. Как это, простите, передать? Вы хотели сказать продать? Нет. Именно передать, герр Геппер. Вам? Все то, что стоило моему банку 3 лет и нескольких десятков миллионов, вы хотите, чтобы я отдал вам? Просто так? Вы, как это, сошли с ума? Или у меня плохо со слухом? Нет, со слухом у вас все в порядке, — с улыбкой уверил его гость. Возможно, я не точно выразился. Вы передадите акции мне, но я лишь посредник. Акции будут принадлежать другим лицам. Этим вашим паразитам, так? — весело переспросил Геппер. — Верно. Вот это! Борисов поклопал ладошкой по папке с кассетами. — Вакцина, которая спасет вас от смерти. Образно выражаясь, конечно. Я далек от мысли, что вы захотите подвергнуть себя такому испытанию. Двойному испытанию, можно даже сказать так. Во-первых, вам грозят крупные неприятности в вашем собственном прайде бизнесмена. Методы, которые вы использовали для получения контроля над одной из крупных российских медиакомпаний, вызовут у них гораздо большую неприязнь, чем вы это можете себе представить. Ваши бизнесмены намного щепетильнее наших. Попросту говоря, они не захотят иметь с вами никаких дел. Во-вторых, люди, которых так ловко провел ваш сын, не простят таких шуток над собой ни ему, ни вам. А эти люди, смею вас уверить, обладают решительностью и возможностями для удовлетворения своего оскорбленного достоинства. Слушая его, Геппер все это время улыбался. — Господин Борисов, — сказал наконец он, — я не знаю, что за информацию вы мне хотите продать, но немножко догадываюсь. Ни я, ни мой сын не имеем отношения к скандалу в криминальном Меридиане. Журналистская истерия по этому поводу вскоре сойдет на нет. Кто же виноват в том, что держатели акций в вашей стране такие пугливые? Не более пугливые, чем во всех остальных странах. В любом случае подобные вещи происходят везде и не караются никакими законами. Вы, господин Борисов, проявили завидную эрудицию в истории бизнеса, поэтому не можете не знать, что во все времена кто-то терял на панике, а кто-то зарабатывал. Мой банк на этом заработал, так что же тут странного? Вы недооцениваете паразитов, герр Геппер, тяжело вздохнул гость. Они способны проникать в самые узкие щели и в самые недоступные местечки и им становится известно то, о чем другие не знают. Заметив в углу кабинета видеомагнитофон и телевизор, Борисов подхватил видеокассету и вставил ее в аппарат. Франц Геппер с любопытством взглянул на экран и замер, так как не ожидал увидеть того, что увидел. В папке «Стенограмма ваших с сыном переговоров», а также переговоров вашего сына с различными интересными лицами, среди которых и весьма высокопоставленные чиновники России и Белоруссии, — тихо сказал гость, перематывая пленку на самые интересные места. Людей, которых вы видите на пленке, нет в живых, ни одного. Все они были вполне здоровы, но после общения с вашим сыном почему-то решили покинуть сей бренный мир. Многим правоохранительным органам покажется это любопытным. Не говоря уж о журналистах, они съедят вас живьем, герр Геппер, вас, вашего сына и ваш бизнес. Мой вам совет, герр Геппер, избавьтесь от гниющей руки, чтобы спасти все тело. Паразиты не дадут вам пощады. Если вы не произведете маленькую операцию на своем кошельке и на своем инстинкте хищника, повелевающего вам ни за что не отпускать жертву, добытую с таким трудом, то вы погибнете, так и не сумев насладиться победой. Более того, вам вообще не придется наслаждаться победами. Славный род Гепперов-банкиров закончит свои дни в тюрьме. Вы, возможно, в уютном федеральном заведении под Люцендорфом, а ваш сын Марат в менее комфортном, как вы понимаете, лагере для уголовных преступников. — Хольт мич дер девил! — Черт побери! — заорал Геппер, теряя самообладание. — Вы сами понимаете, что говорите? Просто так взять и отдать акции на многие миллионы? Это невозможно. В криминальном меридиане не только мои интересы. Нам об этом тоже известно. Но у вас есть средства закрыть эту маленькую брешь. Дело не в деньгах, пока не в деньгах. И об этом нам тоже известно. Контроль над белорусскими и российскими СМИ нужен Западу как воздух. Чтобы воровать по-крупному, необходима ширма. Увы. На этот раз у вас ничего не выйдет. А разве то, о чем вы меня просите, не воровство? Я бы назвал это принципом. Принципом всеобщей съедаемости. Одна рыбка ест другую, ну и так далее. Такова жизнь, и не мне вам объяснять ее законы. Год! Боже, я не могу! — глухо сказал Геппер. — Мы вложили столько сил. Обидно, понимаю. Но я не в состоянии ничем помочь вам. Учтите, если я сейчас уйду отсюда без подтверждения перевода акций в одну небольшую фирму, которую я представляю... Борисов развел руками. Мне останется только сказать, что за ваше дальнейшее будущее я не дам и ломаного пфеннинга. Если вы этого хотите, ну что ж, тогда всего хорошего. Хотя я сомневаюсь, что вас ждет что-то хорошее. Кассеты и папку я оставляю вам на память. Гость решительно поднялся, закрыл кейс и направился к двери. «Стойте!» — окликнул его Франц Геппер, понимая, что только что потерпел самое крупное поражение в своей жизни. «Скажите мне только, кто это? Кто?» «Если бы этот человек захотел, чтобы вы его узнали, он бы явился к вам сам, герр Геппер», — улыбнулся Борисов. А потом, понизив голос, добавил: «Лично я на вашем месте вспомнил бы свои прошлые ошибки. В них может скрываться ответ к который вас сейчас так волнует. Где гарантия того, что эта информация больше нигде и никогда не всплывет? Гарантия? Ваша гарантия вон в той видеокамере, которую вы спрятали на шкафу. Ее красный видоискатель все время таращится на меня из полумрака. А вы думали, что я зря произносил все эти пламенные монологи? Ваша гарантия также в названии фирмы, которая вас шантажирует. Полагаю, вам этого будет вполне достаточно. Так что я должен сделать? — глухо осведомился Геппер. — Простая операция передачи акций в собственность фирмы TIT. Франц Геппер помедлил несколько секунд, после чего сел к компьютеру. — Только одно маленькое условие, — поспешил добавить гость. — Как? Еще одно? — с ненавистью обернулся к нему Геппер. Всего лишь прихоть моих хозяев. Уведомление о сделке должно быть сделано через 3 дня, не раньше. Это не сделка, это грабеж, процедил Герр Геппер.